И вот тогда Маэс звонко хлопнул себя хоботом по лбу. «Винные погреба!» — взвизгнул он. «Клянусь кроваво-красной протуберой и мертвенно-синей некридой, как это я сразу не подумал об этом! Мы спасены! То есть не то чтобы окончательно спасены, но имеем все возможности значительно отсрочить неминуемую гибель. Ищите двери с пиковыми тузами, не с бубновыми тузами, не с червовыми тузами, и уж, конечно, не приведи бог, не с трефовыми тузами, а именно с пиковыми любого цвета». Он пришел в ужасное возбуждение. Речь его сделалась совсем невнятной, и флагману Мукамберу пришлось снова пошлепать его по щекам, чтобы привести в чувство. И тогда выяснилось одно интересное обстоятельство. Под седьмым ярусом располагались гигантские винные погреба Великого Спрута. В них хранились цистерны редчайших изотопов ртути, бочки нашатырного спирта 20-тысячелетней выдержки, баки сногсшибательных смесей фтороводородной, азотной и серной кислот, а также бесчисленные бутылки сжиженного хлора, игристого метилового спирта и полугорького пропана. Специальный вход в погреба был из соображений дисциплины наглухо заделан, но, и это было известно только самому великому Спруту, его личному кравчему и, опять-таки, Маэсу, в них можно было без труда проникнуть через любые апартаменты седьмого яруса, двери которых отмечены изображением пикового туза. К счастью, дверь в палаты чудо-доктора Итай-Итай тоже отмечена изображением пикового туза. «Это же сколько мы таких дверей прошли!» — с упреком сказал двуглавый Юл. «Чего же ты раньше-то не сообразил, голова садовая?» «Приготовиться к выступлению», — скомандовал флагман Макамбер. «Атос, прошу вас обеспечить арьергардное прикрытие. Бомбочек не жалейте. Арамис? Где Арамис?» Оказалось, что Арамис не стал дожидаться объяснений и сразу отправился искать двери с пиковыми тузами. Едва лишь Маэс заикнулся об этом. Теперь он стоял в сотне шагов впереди и призывно махал рукой. Флагман Макамбер втолкнул Маэса на летающую платформу, помог взобраться двуглавому Юлу и сам встал к рулю. Платформа тронулась. Атос швырнул в темноту еще одну бомбочку и побежал следом. «Скажите, Маэс, — произнес прославленный космолетчик, — есть ли какой-нибудь специальный смысл в таком обозначении дверей? Кто за ними содержится?» «Главным образом пленники, с которыми экспериментирует искусник Крэг, — объяснил Маэс. Им пьянство противопоказано, дабы не нарушалась чистота эксперимента. Ну и, конечно, пленники-алкоголики». «Вы не поверите, но за дверью с синим пиковым тузом вот уже десятый год живет одно разумное дерево». «Так оно умудрилось продраться корнями сквозь хромоникелевый пол и стальную крышку бочки с нашатырным спиртом. Правда, искусник Крэг не разрешал ему ни капли воды». «Охотно верю», — сухо сказал флагман Макамбер. Дверь, у которой стоял Арамис, была квадратная, матово-черная, с большим пиковым тузом зеленого цвета в центре. Флагман Макамбер остановил летающую платформу у стены напротив и спросил Маэса. «Подойдет?» «Подойдет», — ответил Маэс. «Кто там за нею?» Маэс наморщил белый лоб, подумал, потом почесал хоботом за ухом. «Не припоминаю», — признался он. «Как ее открыть?» Маэс развел руки и встопорщил кожистые крылья. «Ключи от всех дверей у конопатой скалопендры», — сказал он. «Хм», — произнес прославленный космолетчик. «Впрочем, все равно дверь слишком узка. Платформе здесь не пройти. Придется ломать стену». Он подошел к двери и постучал. «Эй!» — гаркнул он командирским голосом. «Кто там?» — испуганно проблеяли за дверью. «Флагман Макамбер, планета Земля». «Очень приятно. Профессор Ай-Хо-Хо, планета Мокса. Чем могу быть полезен, флагман Макамбер?» «Прошу вас удалиться от дверей как можно дальше, профессор. Я ломаю стену». «Сию минуту», — флагман Макамбер проблеял голос за дверью. В наступившей тишине послышался отдаленный металлический скрип и ляск. «Тарантулы!» — обморочным голосом пролепетал Мэс. «Да, надо торопиться», — произнес прославленный космолетчик и скомандовал. «Всем отойти к противоположной стене, лечь на пол ничком и прикрыть головы руками». Когда приказание было выполнено, последним лег Атос, предварительно швырнув еще две бомбочки. Флагман Макамбер вскочил на платформу, положил портфель на спектролитовую капсулу Портоса, уперся спиной в стену. Точными размеренными движениями он перевел спусковой механизм бластера на автоматическую стрельбу и, сжав рукоять обеими руками, поднял ствол до уровня глаз. Бластер разразился тремя оглушительными очередями, и когда утих огненный ураган, прекратился град раскаленных осколков и замерло звенящее и ревущее эхо, все подняли головы и увидели — матово-черной двери с зеленым пиковым тузом больше нет, а на ее месте зияет великолепный прямоугольный пролом, не уступающий по ширине воротам в Кантину. «Ювелирная работа», — вырвалась у Атоса. «Да, удачно получилось», — скромно согласился прославленный космолетчик. Он стоял на летающей платформе и перезаряжал бластер. Лицо и руки его были черны от копоти и ожогов, волосы дымились, куртка на груди была прожжена, и из дыры торчал слегка подпаленный и трясущийся хвостик Ятуркинжан-Серхива. «Подумаешь», — проворчала левая голова двуглавого Юла, — «а вот я, например, на второй луне Кассандры расписался лазером на вертикальной скале». «Целился-то я», — слабым голосом возразила правая голова. «Как это так ты?» — изумилась левая голова. «Ты же...» «Отставить воспоминания», — скомандовал флагман Макамбер. «Мэйс, покажите вход в погреба. Арамис, будьте любезны снова встать к рулю. Атос, если вас не затруднит, займите свое место в арьергарде. Марш!»